Как кит получил свою глотку? Некогда, милые мои, жил в море кит, и питался он рыбами и морскими животными. Он ел треску и камбалу, плотву и скатов, скумбрию и щуку, морских звезд и крабов, а также настоящих вьюнов-угрей. Он истребил всех рыб. Осталась в море только одна маленькая хитрая рыбка, но она всегда плавала около правого уха кита, так что он не мог ее схватить. Дошло до того, что кит приподнялся на хвосте и сказал: «Я есть хочу!» А маленькая хитрая рыбка лукаво спросила: «Не случалось ли тебе, благородный и могучий кит, отведать человека?» «Нет», — ответил кит. «А разве он вкусный?» «Вкусный», — сказала маленькая хитрая рыбка. «Только он очень прыткий». «Ну тогда будь мне несколько штук», — приказал кит и, взмахнув хвостом, высоко взбил пену на гребнях волн. «В один присест хватит и одного», — сказала хитрая рыбка. «Если ты поплывешь дальше, то под 50 градусом северной широты и 40 градусом восточной долготы ты найдешь человека, сидящего на плоту среди моря. На нем синие холщовые шаровары и подтяжки». «Не забудьте про подтяжки, милые мои». «А в руках у него складной нож. Это моряк, потерпевший крушение. И, надо вам сказать, необыкновенно умный и рассудительный человек». Кит плыл, доплыл к 50 градусу северной широты и 40 градусу восточной долготы. Плыл он изо всех сил. И вот, наконец, среди моря он увидел на плоту человека в синих холщовых шароварах и подтяжках. Помните особенно о подтяжках, милые мои, со складным ножом в руках. Это был моряк, потерпевший крушение. Он сидел и болтал ногами в воде. Ему мама позволила болтать ногами в воде, иначе он не стал бы этого делать, так как он был необыкновенно умный и рассудительный человек. Подплыв ближе, кит так разинул пасть, что она у него чуть не дошла до хвоста, и проглотил моряка, потерпевшего крушение, вместе с плотом, на котором он сидел, с синими холщовыми шароварами, подтяжками, о которых вы не должны забывать, и складным ножом. Он отправил все это в свое глубокое, теплое, темное нутро, причмокнул и три раза повернулся на своем хвосте. Но как только моряк, человек необыкновенно умный и рассудительный, очутился в глубоком, теплом, темном нутре кита, он тотчас же принялся прыгать, шмыгать, скакать, плясать, кувыркаться, брыкаться, топать, хлопать, толкаться, кусаться, кричать, вздыхать. И кит почувствовал себя очень нехорошо. «Вы не забыли про подтяжки?» Кит сказал хитрой рыбе: «Ужасно прыткий этот человек. Он вызывает у меня икоту. Как мне быть с ним?» «Вели ему вылезть», — ответила хитрая рыбка. Кит гаркнул в собственное нутро моряку, потерпевшему крушение: «Выходи и ступай, куда знаешь. У меня икота». «Ну нет», — сказал моряк. «Не на таковского напал. Доставь меня к родным берегам, к белым скалам Альбиона, и тогда я еще подумаю, выйти мне или нет». Примечание. Альбион. Так в древности назывались Британские острова. Англия. И он принялся скакать пуще прежнего. «Доставь уж его на родину», — посоветовала хитрая рыбка. «Я забыла тебя предупредить, что это необыкновенно умный и рассудительный человек». Кит плыл, плыл, плыл, работая плавниками и хвостом настолько быстро, насколько ему позволяла икота. Наконец, он увидел перед собой родину моряка и белые скалы Альбиона. Он до половины выскочил на берег и, широко разинув пасть, сказал: «Здесь пересадка на Винчестер, Ашулот, Нашуа, Кин и другие станции Фичбургской дороги. Как только он произнес «Фич», моряк выскочил из его пасти. Однако, пока кит плыл, моряк, который действительно был необыкновенно умным и рассудительным человеком, взял свой нож и разрезал плот на узкие дощечки, которые крепко связал подтяжками. Теперь вы понимаете, милые мои, почему не надо было забывать о подтяжках. Получилась сквозная решетка. Моряк ее втиснул в глотку кита, где она и застряла. Тогда он произнес двустишие, которого вы, конечно, не знаете, а потому я вам его скажу. «Решетку я тебе всадил, чтоб ты меня не проглотил!» Хитрец был этот моряк. Он вышел на берег и отправился к своей матери, которая позволила ему полоскать ноги в воде. Потом он женился и зажил счастливо. Кит тоже. Однако с того самого дня, как у него в горле застряла решетка, которую он не мог ни выплюнуть, ни проглотить, он не мог питаться ничем, кроме мелких рыбок. Вот почему киты и теперь не едят ни взрослых людей, ни маленьких мальчиков и девочек. А маленькая хитрая рыбка спряталась под воротами экватора. Она боялась, что кит на нее очень рассердится. Моряк взял домой свой нож. Он вышел на берег в своих синих холщовых шароварах, но подтяжек на нем уже не было, так как он ими связал решетку. Вот и сказки конец.